уходили, не хлопая дверью. Лучше вас забирало время, и даже на смерть шли с дуэлью, пришпорив удачу, натянув стремя. Герои войны, матери и отцы наши, мы сохраним память о вас, как по танке и пули бесстрашно ложились, только бы спасти нас. Не согнулись под градом бомб авиации, не сдались и верили в успех. Даже в холоде катакомб и голоде оккупации вы отбивали атаки вместе против всех. Снова строчит пулемет, приказано выжить, и он бежал вперед, несмотря ни на что, заткнуть бы этот зод. Помоги Всевышний. Дернул чеку, живых не остался никто. И мне больше не увидеть твоих глаз, не коснуться руки, обрывки серьезных сюжетов и фраз всплывают в памяти, но так далеки. И мне больше не увидеть твоих глаз, не коснуться руки, обрывки серьезных сюжетов и фраз всплывают в памяти, но так далеки. Кто придумал войну, зачем она, кто и живет, и в чем ее смысл? Хватит, мы слез хлебнули сполна, выстояли, они бежали как крысы. Пусть сияет солнце и смеются дети, пусть так проходит за годом год, пусть в волосах играет шаловливый ветер. И есть тот дом, где кто-то ждет, порос пунцов травой и мхом, но память о тех событиях жива. Старик молча плакал, стоя на нем, помянул друга, он спас всех тогда. Они вырвались из окружения врага, вырвались из логова самого Люцифера. И не зальют дожди, не заметут снега, подвиг того отважного офицера. И мне больше не увидеть твоих глаз, не коснуться руки, обрывки серьезных сюжетов и фраз всплывают в памяти, но так далеки. И мне больше не увидеть твоих глаз, не коснуться руки, обрывки серьезных сюжетов и фраз всплывают в памяти, но так далеки. Коснуться руки, обрывки серьезных сюжетов и фраз.